Глава 12. Побег. Первой среагировала Кэрол. Ведьма тут же пустила молнию в летающую тарелку, но та, похоже, была оснащена силовым полем, поэтому выстрел отразился и улетел куда-то в сторону. Эльдогар оттолкнул меня и выхватил одну из своих странных сабель, которые размером были с нормальный такой полуторник. Он, как молния, метнулся к первому же голему, замахнувшемуся на него дубиной. Я же, как идиот, продолжал держать в руках уже ставший бесполезным молоток. Я сунул его за пазуху, взвел курок и выстрелил в одного из приближающихся големов. И... когда дым рассеялся, то я понял, что алмазной громадине не было нанесено никакого урона. Отлично, я практически безоружен. Собственно, я такой не один. Судя по всему, от Кэрол тут тоже мало пользы. Зато этот древний зэк старается за нас всех. Эльдогар двигался с безумной скоростью. Его клинок со звоном ударялся об алмазную поверхность стражи, оставляя глубокие зазубрины и трещины. После парочки-тройки таких ударов конечность просто отваливалась. Эльдогар сразу понял, что големам нужно отрубать ноги. Тогда они падали и пытались ползти дальше, не выпуская оружия, что очень сильно замедляло их, тупые боты. Я перезарядился и принялся палить по НЛО, но оно начало кружить над нами, и смех гоблина изрядно раздражал меня. Надо до него добраться каким-то образом. Рагни тоже проявил себя молодцом. Он цеплял крючьями алмазных болванчиков за ноги, а потом рывком валил их на землю. Не такие уж они и тяжелые оказались. Дальше, правда, волк ничего с ними поделать не мог, но ему на помощь приходил Эльдогар, который носился от одного голема к другому, махая своей каменной шашкой, как очумелый. Да и как с таким сражаться? Он же двигается ничуть не медленнее Рагни в фазовом режиме. Уверен, что этот чудик в прикиде ящерицы запросто догонит нас, даже если мы будем нестись во весь опор. Синее пламя горело в глазах Дану, а его ярость не знала границ. Он сражался с настоящим удовольствием, соскучился по хорошей драке за пару-то тысяч лет. Но разве это достойные противники? Болванчики, да и только. Не спорю, нам с Кэрол и Рагни они бы моментально надрали задницу, но против потомка богов им не выстоять. Я даже начал радоваться, что этот заключенный на нашей стороне. С этим покончено. Эльдогар только что раскрошил ноги десятому голему и повел клинком, показывая на плоды своих трудов. На полу беспомощно барахтались алмазные стражи. «Нужно подниматься наверх», — сказал я. «Там есть выход, а по пути попробуем добраться до этого гоблина на тарелочке». Но Терьем решил усложнить нашу задачу. Его летающий аппарат заискрился, и я увидел, как из его днища выдвинулась маленькая пушка. Она выпустила яркий красный луч, который разрезал перила и оставил глубокую борозду в полу рядом с Кэрол. «Бежим!» — крикнул я, и Рагни мигом прыгнул в меня, хотя нужно было поступить наоборот. В итоге мы потеряли еще пару секунд на то, чтобы я снова стал им и усадил на свою спину Кэрол. Эльдогар даже не удивился такому приему. Он уже ускакал далеко вперед и схлестнулся с новыми големами. Я же увернулся от очередного шипящего луча и помчался за ним. «Никто не покинет алмазную бездну!» — радостно верещал гоблин. «Я гений! Всегда хотел протестировать свое творение на попытку побега. Наконец-то мне это удалось!» «Да он просто поехавший, тоже мне изобретатель. Тестировать систему надо было на этапе создания, а не после того, как она стабильно работала несколько тысяч лет». Наверное, дело все-таки в том, что гоблину стало чертовски скучно, и он решил поиграть, а тут мы как раз прибыли. Вот ему повезло, не то что нам. Я перепрыгнул через парочку уже лежащих стражей и устремился вдогонку за Дану. Да, он быстрый. Больше всего я сейчас думал не о том, как выбраться из этой западни, а что будет потом, когда этот маньяк в маске выберется в мир своих нерадивых потомков. Что-то подсказывало мне, что ничем хорошим это не обернется. Пробиваясь через големов и уворачиваясь от красных лучей, мы проскочили через пару этажей, и это сильно разозлило недосягаемого для нас гоблина. Он начал ругаться как сапожник и палить из своей пушки все чаще, но нам было пофигу. Мы неслись на всех парах, и нас уже не остановить. Еще один уровень был преодолен нами на совершенно немыслимой скорости. Да уж, дерьмовая тут охранка, конечно. Для содержания преступников место выбрано удачно, но вот сбежать будет совсем несложно. «Эх, вы ничтожные малявки!» — завопил Трием. «Не уйдете!» «На себя посмотри!» — крикнула ему Кэрол, прижимаясь ко мне всем телом. Гонка с препятствиями продолжилась, но гоблин внезапно исчез вместе со своей тарелкой. Куда это он подевался? Неужели решил подкинуть нам очередной сюрприз? Конечно, кто бы сомневался. На самом верхнем этаже, откуда начиналась наша обзорная экскурсия, стояли два голема со странными орудиями в руках, похожими на огнеметы, оплетенные толстыми проводами. Из стволов валил густой голубоватый пар, а между стражами метался сам Терьем. «Кэрол, займись его тарелочкой», — попросил я тихо. «Этот гаденыш не должен воспользоваться ей еще раз». Эльдогар замер и странно выгнулся вперед, опустив саблю почти к самому полу. Что он собирается делать? «Узрите настоящую мощь!» Проскрипел довольный гоблин, и пушки, врощенные прямо в руки голема, выпустили облако синего дыма. Стражи двинулись в нашу сторону, водя оружием по сторонам, словно огнеметами. Все происходило настолько стремительно, что я даже не успел толком отреагировать. Ведьма спрыгнула с меня и побежала назад, но было поздно. Клубы дыма охватили нас, но не Эльдогара. Этот маньяк совершил настолько чумовой прыжок вперед, что мне показалось, будто он взлетел. Одним махом он преодолел 20 метров и оказался за големами. В его руках тут же возникла вторая сабля, и Дану, резко развернувшись, рубанул клинками по их пушкам. Послышалось жуткое шипение, а потом я понял, что полностью обездвижен. Дым оказался мелкой пылью Кригилия, которая пристала к нам с ведьмой и обратила нас в неподвижные изваяния. Гоблин метнулся к своей тарелочке с небывалой прытью, но это оказалось слишком медленно. Эльдогар догнал его в 2 гигантских прыжка и вонзил одну из сабель прямо в летающий аппарат. Освободившейся рукой он схватил Терьема, поднял его и припечатал мордой об свою маску. Удар был настолько сильным, что длинный нос гоблина тут же оказался свернут в сторону, а сам гений инженерной мысли дико завизжал. Эльдогар, не отпуская гоблина, повернулся к наступающим на него обезоруженным големам. «Выключи их», — грозно сказал он. «Не могу, пульт управления на корабле, а ты его сломал, дубина длинноухая». «Хорошо». Дану подкинул Терьема вверх и поймал за ногу, а затем рванулся вперед и принялся добивать стражей, порой орудуя гоблином как второй саблей, отчего тот моментально лишился и своего шлема, и нескольких зубов. Через пару минут все было кончено, и древний Дану швырнул изобретателя к нашим ногам. «Освободи их, кусок грязного эмдоха», — приказал он и вернулся за второй саблей. Терьем кое-как поднялся на ноги и достал еще один молоточек. Кряхтя и морщась от боли, он выставил на рукоятке нужные значения, а потом ударил по нам. Кристаллическая оболочка, сдерживающая нас, треснула, и мы освободились. «Спасибо», – произнес я, разделяясь с волком. Затем мой взгляд упал на несколько крупных осколков, лежащих у моих ног. Без задней мысли я взял 5 штук и сунул в карман. «Мы в расчете, оборотень, я тебе больше ничего не должен». Эльдогар убрал сабли в перевязи на поясе и вновь схватил несчастного гоблина. «А теперь ты покажешь нам выход, мерзкий коротышка». «Хорошо, хорошо», – затараторил тот. «Считайте, что вы выиграли». «Я никогда не проигрываю», – заверил его Данов. «Говори, куда идти». Терьем решил вывести нас через другой проход, но мы были настороже. Попасть в очередную ловушку нам не хотелось. Скоро мы оказались перед дверью, закрытой на магнитный замок. Эльдогар просто ткнул гоблином в панель управления, и створки двери распахнулись, пропуская нас внутрь. Интересно, откуда этот древний знает такую технику? Его вообще ничего не удивляет. Может быть, он много путешествовал по другим мирам? «Вот портал, он вернет вас в состояние перехода, а оттуда вы уже отправитесь туда, откуда пришли». Гоблин указал на угол, в котором дрожало искаженное пространство. За ним была абсолютная тьма. «А если там открытый космос?» – спросил я. «Или другой мир, в котором мы не продержимся и пары минут?» «Хорошее предположение», – согласился Эльдогар. «Но нам нечего бояться, мы выберемся из любой ситуации. А теперь, мой тюремщик, пришла пора умирать». «Мне нельзя!» – воскликнул гоблин. «Тогда тюрьма останется без надзирателя, все придет в упадок, и все эти твари вырвутся из заточения». «Твари? Мерзкий выкидыш мдоха!» Эльдогар снял с пояса саблю. «Вот как ты о нас думаешь?» «Да я не про вас!» «Но он прав», – мягко сказал я. «Тут же заключены всякие ужасные боги и прочие создания. Только представь, что будет, когда они окажутся на свободе». «Меня это не волнует», – в голосе Эльдогара звенела сталь. «Они вернутся туда, откуда пришли, при этом не оставив камня на камне от этого места, а у астральных охотников прибавится работы. Это уже не мои заботы». С этими словами он взмахнул саблей и располовинил визжащего гоблина. Липкая зеленая кровь запятнала черно-белый доспех, но чешуя тут же впитала ее в себя. А дальше я почувствовал приступ тошноты, а Кэрол поспешно отвернулась, чтобы не видеть, как Эльдогар начинает натирать свой доспех останками Терьема. Все происходящее было похоже на какой-то кошмар, но я не мог проснуться. Зачем этот Дану так делает? «Твоя собачка хочет кушать?» В голосе Эльдогара зазвучали довольные нотки, и он бросил буквально выжатую половину тела волку под ноги, но тот даже не стал ее обнюхивать. «Спасибо, но я сыт», – спокойно ответил Рагни. «И я не собачка». «Я знаю, кто ты, пожиратель света». Эльдогар повернулся к нам. «Я проходил по твоей земле очень давно, ты не помнишь? Я истребил около 20 таких, как ты, в Черном лесу. Сейчас у меня нет доступа к памяти моих предков», — ответил волк. «Поэтому я не знаю тебя и не боюсь». «А следовало бы. А теперь говорите, почему вы освободили именно меня, а не кого-то другого?» Эльдогар скрестил руки на груди. «Нас послал освободить тебя Айрл, сын Луга. Он Дану». «Луг? Они не Дану, они туаты. Настоящие Дану сгинули в пламени войны, развязанной своими потомками. А теперь они забрали себе и наши славные имена. И что нужно этому недостойному куску на Навхаре?» «Я не знаю точно, он скажет лучше сам, но что-то связанное с князьями. Я так понял, что ты по ним спец». «Мы говорим на разных языках, оборотень, но я тебя, кажется, понял», – кивнул Дану и направился к порталу. «Пойдем». «Погоди», – сказал я. «Зачем ты обмазывался этим гоблином?» «Мой доспех является живым существом, и его тоже надо кормить», — ответил Эльдогар, не оборачиваясь. «И он очень проголодался за время нашего заключения». События последующего часа показались мне сущим кошмаром, и когда я проснулся, то первым же делом решил устроить перепросмотр собственного сна, настолько он мне не понравился. Кто сказал, что эльфы все как один мудрые и внимательные? Это совсем не так. Они хоть и менее эмоциональные, но все равно совершают ошибки и порой весьма серьезные. В свое время ошиблась Энги, а теперь Айрл, но первая заплатила только своей и Юлиной жизнью, а вот Ярл Дану... Что все пойдет через жопу, я понял, когда мы бодрым шагом добрались до границы из рун. Да, мы смогли выбраться из абсолютной тьмы и оказаться в той же пещере, откуда и начали свой путь. Нужный образ на этот раз нашла Кэрол. У меня еще мелькнула мысль, что, может быть, нам стоит уйти в другое место, в тот же Вечный Город, например, или вообще проснуться, а вернуться к Кэролу на следующую ночь, но я не стал этого предлагать. Стражницы в сверкающих доспехах стояли прямо перед нами. Я никогда не видел, чтобы Даны удивлялись. Мне вообще казалось, что это чуждая для них эмоция. Да и как можно чему-то удивляться, если ты живешь черт знает сколько? Но при виде Эльдагара у женщин округлились глаза, и мне даже показалось, что зашевелились уши. Они были в полной растерянности, увидев нашего спутника». Я думал, что они упадут на колени и молиться начнут, но нет. Видимо, хорошо знали стоящего перед ними. «Ты не посмеешь переступить рунную преграду!» — воскликнула одна из них. «Жаль, что ты так думаешь». Эльдагар вынул оба клинка и осторожно ткнул ими в невидимую стену. Оранжевые искры брызнули во все стороны. «Ваши заклинания не настолько сильны, чтобы удержать меня!» Сабли вонзились в преграду и искря принялись очерчивать овал. Мышцы на теле древнего Дану вздулись буграми. Прорезать это препятствие даже для него было непростым делом. Одна из стражниц бросилась бежать, а Эльдагар уже довел линию разреза до самого пола и резким рывком проскочил сквозь нее. Я же посмотрел на свои руки и понял, что снова стал призраком, так что этот щит не был для нас какой-то проблемой. Стражница взмахнула мечом, но Дану легко отбил его и с такой силой пнул эльфийку в щит, что та отлетела к стене. Подняться ей было уже не суждено. Острый клинок прошел сквозь ее доспехи, как раскаленный нож сквозь масло, и пригвоздил к стене. Женщина издала протяжный стон, и Эльдагар одним движением отсек ей голову, а затем широкими прыжками ринулся в погоню за сбежавшей стражницей. «Это какой-то пиздец», – прошептал я Кэрол и так кивнула головой. «Он же тут устроит настоящий ад, мы не должны были его выпускать». «Предлагаешь схватить его и засунуть обратно?» – мысленно спросил меня волк. «На твоем месте я бы проснулся уже сейчас». «Не можем мы так поступить. Нам нужен ключ. Этот убивец должен встретиться с Айрлом. Только тогда мы выполним свою миссию». «С другой стороны, ну что будет, если этот монстр убьет и нас?» «Мы просто проснемся», — ответил Рагни. «Так что ничего страшного». «Я одного не понимаю». Начала была Кэрол, но мы уже дошли до выхода из пещеры и наткнулись на изрубленные останки второй охранницы. Ее кровью были заляпаны стены и даже потолок. Сам виновник стоял возле входа и ждал нас. «Вы не торопитесь», — заметил он, поигрывая одним из клинков. «Да ну, сильные противники», — сказал я. «Для вас да, для меня нет. Ведите меня к этому Айрелу». Путь до замка был не близкий, поэтому мы решили вновь воспользоваться дрезинами. «Боюсь, что весь наш путь будет завален трупами», – пробормотал я, подавая руку ведьме и помогая ей забраться в вагончик. «Не будет». Эльдагар покрылся странной рябью, а затем и исчез. Я посмотрел на него магическим зрением. «Да, он здесь». «Твой доспех делает тебя невидимым?» – догадался я. «Да. Круто, ты прямо как хищник, только фэнтезийный. А когда идет дождь, тебя видно?» «Нет, я не понимаю, о ком ты говоришь, оборотень». «Забей». «Кого?» «В смысле, проехали». «Что проехали?» «Ладно, забудь». «Да, с этим парнем тяжело разговаривать. Он меня понимает, но только частично. Это как с американцем общаться, наверное». Эльдагар воспринимает каждое слово слишком буквально, и иронию он тоже не различает. Хорошо, что наши дороги с ним скоро разойдутся, хотя как оружие массового уничтожения он очень хорош. Я как хитрый маг должен использовать его, Данила бы точно так поступил. Маг не боится своих врагов, он их делает своими союзниками. «А можно задать вам вопрос?» – обратилась Кэрол к Эльдогару. «Нет, мерзкая самка». «Сережа, тогда спроси у него ты, есть ли у Дану настоящее физическое тело и где находится его сознание?» «Хороший вопрос. Ответишь?» «Отлично. Теперь я буду в роли переводчика выступать с женского русского на мужской. У нас и тело, и сознание являются одним целым, как и у многих древних. Это наш дар и наше проклятие». «А это уже интересно», — заметил я. «Поэтому у вас такой огромный запас света, да?» «Да». «То есть, если ты попадешь в мой мир, то перенесешься прямо целиком, с телом?» «Да». «Круто! Ты настоящий путешественник по мирам, а вот эльфы, ну, которые ваши потомки, у них же есть раздельное сознание». «У кого-то да, у кого-то нет. Зачем вам это знать?» «Интересно. То есть, если тебя убить, то ты исчезнешь навсегда?» «Меня невозможно убить». «Хорошо, хорошо», — сказал примиряющий я. «У нас просто иначе». «Да, вы все раздельны. Это позволяет вам быть незримыми наблюдателями в других мирах. Но у вас мало света, поэтому вы сильно ограничены. Только поэтому вы еще живы». «В смысле?» — не понял я. «А какой смысл мне вас убивать, если вы просто проснетесь, а потом придете снова? Считайте это своим убогим бессмертием на время существования тела». «То-то я думаю, почему мы еще тут с тобой в одной компании?» Эльдогар ничего не ответил, и мы продолжили путь в полной тишине. К счастью, к нам никто больше не подсаживался, иначе бы дрезина обогрелась кровью. Да, но откровенно презирал своих потомков, наверное, было за что. Их жизнь для него ничего не значила. Боюсь даже представить, сколько он загубил создание за свои тысячи лет. Жаль, что он не расскажет о своих приключениях. Хотя это, наверное, и к лучшему. Слушать откровения безжалостной машины по уничтожению всего живого – это то еще удовольствие. Но кому-то, уверен, очень бы понравилось. Интересно, Эльдогар все помнит, или у него все уже слилось в одну сплошную кровавую полосу? А этот доспех он сам скрафтил, или это их расовый артефакт? Какие у него еще плюшки? Ну и самый главный вопрос. Видел ли Эльдогар черных комкообразных симбионтов? Да только задать его я уже не успею. Волк привел нас той же дорогой к беседке, избегая лишних встреч и глаз. Айрл снова был здесь, словно и не уходил. На этот раз Ярл разоделся в длинные расшитые золотом одежды, а на его голове покоилась хрустальная тиара. Гарем его охранец был неподалеку, эльфийки читали друг другу стихи, но нас они не заметили. «Вы вернулись!» Айрл внимательно смотрел на нас остекленевшими глазами. «И у вас получилось? Не могу поверить, что люди смогли попасть в алмазную бездну и вернуться оттуда живыми!» «То есть ты знал, на что нас обрекаешь, да?» – спросил я. «Спасибо. День назад я уже столкнулся с таким же типом, как ты. Он тоже надеялся, что меня сожрут древние. Вот Эльдогар, как ты и просил. А теперь отдай нам ключ и укажи, где находится портал». Древний Дану стал видимым и встал прямо напротив эльфийского ярла. Теперь я видел четкую разницу между ними. Эльдогар был сильно выше и атлетически сложен. Вон у него мышцы какие. Уши тоже, правда, длиннее, и все украшены десятками колечек. Да, потомок и предок, они словно из разных миров. Хотя так оно и есть. Я не знаю их историю, но, судя по всему, Эльдогар не очень доволен современными Дану. Вот и сейчас он стоит, и я буквально чувствую его негодование. «Отдай им ключ, Айрл, сын Луга, как и обещал», — настойчиво сказал он голосом, не терпящим возражений. «Не торопитесь». «Да нас скоро выбьет», — возмутился я. «Я думал, что Дану всегда держит свое слово». «Я еще не договорился. Оставьте нас с Эльдогаром одних», — гордо ответил Айрл. «Вот же сволочь». Я почувствовал, что во мне нарастает гнев, но что я, черт побери, могу тут поделать? В этом мире я призрак, и даже если понижу свою осознанность, то вряд ли смогу нанести ему хоть какой-то вред. Нас тут быстро разметают или иссушат. Да уж, я не в том положении, чтобы ставить свои условия. «Ничтожный Энвах», – прошептал я и прошел сквозь беседку. Рагни и ведьма вышли следом за мной. Я присел на корточки и достал пистолет, откинул барабан. Точно, двух патронов не хватает. Пришлось вновь лезть в карман плаща и снаряжать револьвер, но этот процесс мне уже начинал нравиться. Можно просто высыпать все патроны из барабана, а потом вставлять поодиночке. Есть в этом нечто медитативное и успокаивающее. «Как ты думаешь, они договорятся?» – спросила у меня ведьма. «Без понятия». Я пожал плечами. «Этот Эльдогар настоящий маньяк. Я вообще плохо представляю, как можно договариваться с подобным персонажем». «Ну, мне он тоже не нравится. Он расист и лютый шовинист. Ты же видел, как он убил тех стражниц? Это просто нечеловеческая жестокость». «Брось, у нас тоже в истории примеров такого же хватает. Вспомни любую войну. Да далеко ходить не надо. Тебя в Ковине не было, а у нас Ларису зарезал Сирик». «Инквизитор Серой Ложи?» «Вот именно, тоже в нем человеческого было мало. Я вообще так погляжу, эти древние на все взирают с позиции силы, и с нами слабаками они не считаются. Не думал, что Айрл так себя поведет. Мы все-таки помогли ему». «А он помог тебе», — возразил Волк. «Благодаря ему ты узнал про бетонного оракула, разве нет?» «Да, но тебе не кажется, что это несколько разные уровни помощи? Разве дело вытащить чувака из тюрьмы, а в обратку услышать только пару слов?» «Порой пара слов бывает дороже целого подвига», — сказала Кэрол. «Рагни прав, и не забывай старую, но верную поговорку. От добра добра не ищут. Никогда не жди равной благодарности». «Угу», — улыбнулся я. «Это как получить на 23 февраля носки и дезодорант, а на 8 марта подарить любимой новый айфон. Согласен». В беседке, укрытой от посторонних глаз плющом, произошло какое-то движение. Я просто услышал глухой стук, и Рагни тут же торчком поднял уши. Буквально через пару секунд на пороге появился Эльдогар с отрубленной головой Айрла в руке. В другой он сжимал саблю, а изящная тиара ярла эльфов была прикреплена к поясу. Древний бросил на нас быстрый взгляд. «Ключ у меня», — сказал он. «Я провожу вас, не вмешивайтесь». Затем он швырнул голову прямо в круг гарема Айрла, чем вызвал удивленные возгласы и испуганные вскрики. «Ты прямо мастер переговоров», — съязвил я. «Айрл князь, а я убийца князей и никогда не подчинялся им», – спокойно ответил Эльдогар. Женщины Айрла с криками начали разбегаться, и я понял, что древний не был готов к такому повороту событий. Он думал, что они нападут на него, но нет, видимо, они оказались умнее стражниц в пещере. «За мной», – скомандовал Эльдогар. «Портал недалеко, не просыпайтесь раньше времени». «Легко сказать. Я на самом деле чувствовал, что меня скоро выбьет. Вся эта резня и беготня по алмазной бездне жутко вымотали всю нашу команду. Я уже плохо видел этот мир. Зрение ухудшалось, будто я постепенно становился близоруким. Все объекты расплывались, а по краям покрывались радужными фракталами. Да, долго я тут не протяну. Уже хоть руки три, хоть волчком крутись, не поможет». Дальнейшие события я вообще плохо запомнил. Эльдогар вел нас по этому городу, время от времени вступая в короткие стычки с местной стражей. Его сабли с легкостью прошивали любые доспехи и волшебные щиты, при этом живой доспех защищал своего владельца от любых атак. В древнего бросали копья, стреляли из луков, пытались заморозить и поджечь, но он, как терминатор, продолжал уверенно идти вперед и заливать улицы кровью. Через какое-то время местное население поняло, что против него ничего не работает, и выпустило нам навстречу переговорщика, еще одного ярла с серебряной короной на голове. В итоге Эльдогар обзавелся очередным трофеем и, как ни в чем не бывало, двинулся дальше. Он привел нас к странному сооружению, похожему на куб, перед которым стоял постамент. «Какой смысл попадать внутрь, если нас все равно выбьет?» – спросил я из последних сил. «Закрытый мир оставит на вас свой отпечаток, так что следующей ночью вы сможете без проблем попасть внутрь него, или вы не знали об этом?» Удивился Дану и вставил ключ, похожий на многогранный кристалл, в специальный паз на постаменте. Раздался шум раздвигающихся плит, и каменный куб начал расходиться в разные стороны, обнажая скрытый портал. «Уходите», — сказал Эльдогар. «Я думаю, что мы еще увидимся». «Спасибо, конечно». Я пропустил ведьму вперед, и та исчезла в бирюзовом цвете портала. «А что собираешься делать ты?» «Соберу еще несколько корон», — ответил Эльдогар.